Глава 27. В начале правления царя Иудеи Сидекии, сына Иосии, было Иеремии слово от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай ярмо и путы, и надень их себе на шею». И отошли их царю Идома, царю Моава и царю сынов Аммона, царю Тира и царю Сидона, через послов, которые пришли в Иерусалим к Сидекии и царю Иудеи. Вели послам, чтобы они сказали своим владыкам: «Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Скажите своим владыкам: Я сотворил землю, человека и зверя, что на земле обитают, силой моей великой, рукой простертой. Я тому отдам эту землю, кто мне угоден. Ныне я отдаю все эти земли в руки раба моего, Навуходоносора, царя Вавилонского. Даже диких зверей отдаю ему в рабство. Служить ему будут все народы, и сыну его, и внуку, пока и его земле не придет черед. И тогда его покорят многочисленные народы, цари великие. Но если теперь какой народ или царство не станет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилона, не подставит шею под ярмо царя Вавилонского, то я покараю такой народ мечом, голодом и мором, говорит Господь. Полностью истреблю его рукой царя. Не слушайте ваших пророков, гадателей, сновидцев, предсказателей и чародеев, которые говорят вам: «Вы не будете рабами царя Вавилонского». Ибо ложь они вам вещают, чтобы вы оказались вдали от своей семьи, чтобы я изгнал вас, и вы погибли. А тот народ, что подставит шею под ярмо царя Вавилонского и будет служить ему, я оставлю тот народ на его земле, говорит Господь. Будет он возделывать ее и жить на ней». Все эти слова я возвестил Сидекии, царю Иудеи. «Согните шею под ярмом царя Вавилонского. Служите ему и его народу и живите. Зачем тебе и народу твоему погибать от меча, от голода и мора? Ведь Господь предрек это всякому народу, который не станет служить царю Вавилона. Не слушайте пророков, которые говорят вам: «Вы не будете рабами царя Вавилонского», ибо ложь они вам вещают. Я не посылал их, говорит Господь. От моего имени они пророчествуют ложно, чтобы я изгнал вас. Погибнете вы, а с вами и пророки, которые вам вещают. Священникам и всему народу я возвестил: так говорит Господь, не слушайте ваших пророков, которые вам предсказывают: уже скоро утварь дома Господнего будет возвращена из Вавилона. Ибо ложь они вам вещают. Не слушайте их, служите царю Вавилона и живите. Зачем этому городу превращаться в руины? Если они пророки, если слово Господа с ними, то пусть они молят Господа воинств, чтобы та утварь, которая еще остается в храме Господа, во дворце царя Иудеи в Иерусалиме, не была увезена в Вавилон. Ибо так говорит Господь воинств о столбах, о медном море, подставках и прочей утвари, которая еще остается в этом городе, которую Навуходоносор, царь Вавилона, не забрал с собою, когда угнал из Иерусалима в Вавилон царя Иудеи и Иехонию, сына Иоакима, и всю знать Иудеи и Иерусалима. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, об утвари, которая еще остается в храме Господа, во дворце царя Иудеи и в Иерусалиме. Увезут ее в Вавилон, и там она останется, пока я не позабочусь о ней, говорит Господь. Пока не заберу ее и не возвращу на это место.